«Нет, я даже не знаю причины твоего здесь появления», — поспешил успокоить Арранкара Цукишима, даже убрав клинок за спину. «Тогда не мешай», — еще более холодным, чем ранее, голосом бросил Улькиора, повернувшись к хозяйке дома. «Орихиме, ты пойдешь со мной», — скомандовал спокойным, будто это уже решенный факт, голосом Арранкар, одним движением руки открывая Гарганту. Гримджоу в своем обыкновении не внял воли нашего повелителя, снова столкнувшись с Зараки, и вырвал тому левый глаз, за что лишился руки по предплечье. К сожалению, Рока-сан пока не способна восстанавливать такие повреждения, а потому нужна ты. Все же снизошел до пояснения своего здесь пребывания Улькиора, следя краем глаза за опасным человеком. Цукишима мог бы сейчас нанести быстрый удар в спину Орихиме, раня ту и внося себя в память девушки, но не был уверен, что член Испады не посчитает это нарушением воли Айзена и личным оскорблением, а потому не попытается распылить обидчика, несмотря на побочный ущерб. «Глаз, рука, что же ты сразу не сказал? Пошли скорее!» Больше ничего не слушая, схватила Улькиору за руку обычная японская школьница, потащив Квинта Испада в открытый зев Гарганты. «Кажется, с разведкой я знатно облажался». Через десяток секунд после исчезновения хозяйки и ее незваного гостя, наконец вынес вердикт Цукишима, снова пряча закладку в книге. «Так, конечно, тоже неплохо, но второе похищение заставит форсировать план. Неприятно». После чего глубоко вдохнул, успокаивая себя, и направился ко второй подруге мальчишки. Только бы она тоже не оказалась нужна кому-то. Как ни странно, ввести себя в память каратистки, подчинителя и второй подруги Куросаки, оказалось до обидного просто. Не став даже ждать открытия двери, он лишь прислушался и уколол сквозь преграду, открывая путь своему полному подчинению, после чего сомкнул края проделанной клинком дыры и спокойно насвистывая веселый мотивчик ушел. Оставался лишь лучший друг, и можно приступать к членам семьи. И вот тут снова начались проблемы. «Кто?» – односложно бросил Метис, даже и не думая подходить к двери на расстоянии гарантированного удара. «Новый учитель литературы, Шукура Цукишима, делаю плановый обход учеников. Знакомлюсь, так сказать, с классом», — придал побольше радушия в голос подчинитель. «Не знаю такого», — бросил Сада Ясутора, судя по ощущению Риацу, развернувшись и собираясь вернуться обратно к прерванному звонком занятию. «Ну нет, я так просто не уйду», бросил притворяться подчинитель одним касанием к замку, открывая дверь и разгоняясь, чтобы нанести точный выпад клинком. Все прошло по плану, за исключением того, что Метис просто провалился сквозь пол, уходя от внезапного удара. Поспешивший за ним следом Цукишима, через секунду проломил пол, потолок, крышу и вылетел на улицу. Только природная крепость спасла его от необходимости сращивать переломанные ребра и отбитые почки, но тем не менее скорость движения немного просела, будто его вес увеличился в два раза. Прислушавшись к ощущению Риацу, Шукура поспешил за любителем подземного плавания, не спешащим принимать с ним бой. Несмотря на свой возраст и явно новые силы, Чат неплохо ориентировался под землей, что позволяло двигаться довольно быстро, для еще недавно обычного человека. К сожалению для него, Цукишима уже таковым не являлся, легко следя за ним и продолжая преследование. И опять же, к сожалению, между его домом и домом Ичига, куда он и направлялся, пролегал парк, огибать который было слишком долго. И пускай рыхлая земля не бетонная еще больше ускорила Метиса, но и в нем было куда меньше людей, чье внимание не хотел слишком сильно привлекать преследователь. Стоило только подростку выплыть на относительно безлюдную часть парка, как Цукишима сразу же прикоснулся к земле, продавливая массу на десяток метров вглубь и атакуя точно по ощущению Риацу, прямо в не до конца появившегося Метиса. Глаза паренька расширились, осознание покинуло тело, вслед за ним исчезло и его полное подчинение. Хух, хорошо, что он еще не успел до должного уровня натренироваться с Зараки, иначе мне было бы куда больнее, потирая отбитый бок, куда и прилетел кулак Метиса, сказал Цукишима, вытягивая Метиса из земли и с явным трудом убирая последствия короткого столкновения. Теперь негласный участник 11-го отряда был полностью на его стороне, но этого еще слишком мало. Пора переходить к членам семьи. Поступь привела его в сад. Сад настолько же прекрасный, насколько и фантасмагорический, прикрытый от взора обычных людей настолько слабым барьером, что лишь внимание и рассеивает. В этом саду было, если не все, что только можно представить, то очень многое. Привычные для Японии сакуры чередовались высоченными пальмами, Ноги утопали в мягкой душистой травке, а такого огромного разнообразия самых разных цветов из самых разнообразных климатических зон он никогда не видел, даже в памяти своих жертв. С первого взгляда было очевидно, что здесь обитает опытный подчинитель небоевой направленности. Так еще лучше. Он видел многие группы подчинителей, что связывали вместе исключительно их силы, а без них они готовы были развалиться уже через пару дней. Здесь вполне можно было провернуть нечто подобное. «Кто вы?» – спокойным, несколько дружелюбным тоном спросила открывшая дверь ослепительно красивая девушка, когда Цукишима уже наносил удар. Несмотря на то, что времени среагировать у нее было куда меньше секунды, она успела сместиться с линии удара, получая лишь незначительный порез, и атаковать в ответ, оставив на груди гостя 5 неглубоких рваных ран от когтей. Почти сразу опытный подчинитель ощутил разгорающийся жар в груди, который не получалось унять ни одним известным ему способом. Чего-то такого от бывшей грешницы и стоило ожидать. Эммира-чан, дрогнувшим, несколько осипшим, будто весь день провел в пустыне, голосом произнес незваный гость, внутренне радуясь, что из-за своей социопатичной натуры не может в полной мере проявлять и ощущать эмоций, иначе он бы уже сошел с ума от одних навалившихся на него воспоминаний. Более чем тысячелетняя древняя царица в свое время устраивала такие показательные казни и пытки, что даже остальные грешники предпочитали обходить ее владения 10-й дорогой, а обычный человек от одного их вида надежно утратил бы связь с реальностью, предпочтя забиться в самую глубокую щель своего разума. «Эн, неужели ты не узнаешь меня? Это же я, Цукишима. Мы вместе были пленниками в Колизее безумного каннибала, и лишь моя помощь не дала тебе потерять себя до того момента, пока не пришла подмога. Неужели ты забыла это, Цукишима?» Дрогнул голос бывшей царицы, после чего она ослепительно улыбнулась. «Нет, не забыла. Как я могла об этом забыть? Давай я откачаю яд из ран». «Да, это было бы неплохо с твоей стороны», — облегченно улыбнулся Цукишима. Его полное подчинение сработало, а значит, теперь он может манипулировать одним из членов семьи Куросаки, как ему заблагорассудится. Более того, он теперь знает, как гарантированно сломать разум даже такой устойчивой фигуре, как Семирамида. Тем временем Мира вошла в зону комфорта старого друга, и его чувство опасности слишком поздно забило тревогу, не давая не то чтобы уйти, а хотя бы среагировать на новый порез. Отшатнувшись от грешницы словно ошпаренный, противник наступил на вылезшие из земли лозы, чьи острейшие шипы тут же прорвали плоть, вводя в организм новую порцию яда. Попытавшись еще сильнее разорвать дистанцию, Цукишима внезапно ощутил, что Риацу ему более не подчиняется. Он ощущает духовную энергию, направляет ее вовне, но никакого подчинения окружающей материи не происходит. Всего от 2 ран его контроль упал до уровня необученного неофита. Попытавшись атаковать, он внезапно ощутил, что душистая травка, которая до этого была мягкой и податливой, внезапно стала прочнейшими канатами, что удерживало его на месте. Будь контроль все еще с ним, и подобная преграда смогла бы остановить его максимум на полсекунды, но сейчас, тем временем, Мира атаковала. От несколько даже обреченной попытки отмахнуться, она с грацией ядовитой кобры увернулась, перехватив руку за мгновение, нанося десяток стремительных уколов. Все тело парализовало, а ощущения от него усилились многократно. В этот момент, даже самая обычная царапина заставила бы опытного, прошедшего не одну схватку ветерана, выть от боли. «Ох, Цукишима, какой же ты неосторожный!» — насквозь фальшиво сочувствующим тоном протянула древняя грешница, садясь перед ним на колени. Палец размылся от скорости, выводя на его груди один известный только ей узор, оставляя после себя кровавые линии. «Или может мне тебя называть ничтожным червем, посмевшим оскорбить своим появлением памяти достижения моего милого господина?» «Мммммм», — взвыл Цукишима, но его язык неожиданно отнялся, вызывая лишь сильно приглушенный стон. «Не можешь говорить? Не стоит бояться, вскоре ты познаешь все то, что я приготовила для таких, порочащих достижения моего милого ичига завистливых помойных крыс», — ласковым, почти что добрым голосом проворковала Семирамида, наконец закончив выводить рунную цепочку удержания души. Через секунду незваный гость вновь приглушенно застонал, протяжно взвыл, ощущая, как от все новых и новых вводимых порций яда, его кровь вскипела прямо в жилах, а тело медленно, позволяя вдоволь насладиться усиленными в десятки раз ощущениями, разъедается сильнейшей кислотой. Уже через секунду мозг не выдержал подобной пытки и сварился в собственном соку, но тем не менее стоны не спешили утихать. «Ах, не можешь умереть!» Будто только сейчас заметила подобную мелочь древняя царица. «Нет, столь трусливые и завистливые ничтожества, пытающиеся опорочить достижения моего милого господина, не заслуживают быстрой смерти. Пока тело не будет полностью уничтожено, ты будешь ощущать все, до последней крупицы боли, не в силах отправиться в спасительное забвение. И только тогда ты попадешь на суд богов». С фанатичным огнем в глазах закончила царица, умолчав, что суд будет проводить ее милый муж, а уж она постарается его убедить в необходимости суровой кары для очередного вторженца. Обреченный стон осознавшего свою участь подчинителя еще долго блуждал среди садов ассирийской царицы. Кугу сидел в снятом на окраине города доме и потягивал газировку. Алкоголь на него все равно почти не действовал, так что толку с него, осознательно себя ослаблять для затуманивания разума. Нет, это еще большая глупость, чем перевод продукта впустую. Беспокойство о длительном отсутствии Цукишимы он также не испытывал. Его приемыш мог почти неделю развлекаться с очередной жертвой, доводя ее чуть ли не до самоубийства. Гиндже не нравилась садистская черта Шукура, но у каждого есть свои небольшие слабости. И это не такая уж и плохая. К тому же это все по большей части лишь способствует их целям. Так что пусть мальчишка развлекается, пока выполняет свою часть работы. Хотя 2 дня отсутствия, он ведь ему говорил, чтобы Цукишима не переусердствовал в этот раз. Им не нужно преждевременное внимание синигами к своей персоне. Оставалось надеяться, что он послушается, если не хочет проблем. Стук в дверь стал для него полной неожиданностью. Чутье Риацу молчало. Это точно не Цукишима. Синигами? Неужели все же этот извращенец навлек на них беду? Предчувствие у мужчины было не самым радужным. Он сразу же активировал свой зампакт и пошел ко входу. За ним точно не пришел отряд, иначе бы он ощутил колебания в духовном фоне, как бы они ни скрывались. А от одиночки или парочки он отобьется, узнает, в чем дело, и там уже решит, что делать. «Приветик», открыв дверь, Кугу столкнулся лицом к лицу с улыбающейся девушкой. Хаем, если он правильно помнит словесное описание, то это невеста Курасаки Ичига, Мира. Ситуация стала еще более странной. «Вы адресом ошиблись», — не показал виду Гинджа, стараясь понять, что может означать ее приход к нему домой. «Не думаю». Шукура-кун был крайне убедителен, когда его называл. «Он очень-очень просил меня посетить тебя, Гинджа-кун», — девушка соблазнительно улыбнулась, подходя поближе и проводя медленно рукой по груди Куго поверх одежды. «Хаем, неужели Цукишима решил снова использовать тот трюк с изменой и предательством?» Как на взгляд самого мужчины, это было лишним. С другой стороны, он еще раз окинул девушку оценивающим взглядом. Красивое лицо, прекрасный водопад темных волос, глубокий взгляд, выдающиеся формы тела, что не могла скрыть одежда. Может, и стоит попробовать. К тому же, она ведь сама к нему пришла. «Ну, проходи», — он улыбнулся и посторонился, пропуская гостью внутрь. «О, это так мило с твоей стороны», — та вновь улыбнулась и прошла, покачивая бедрами. «Нам же тут никто не помешает?» «Не думаю», — сказал Куго, идя вслед за девушкой в зал. «Мы здесь только вдвоем». «Втроем, котик, втроем», — неожиданный голос со спины заставил волосы на затылке вздыбиться, а руку резко рвануть к крестику, в который он только несколько секунд назад превратил свой меч, но было уже поздно. Его ноги подбили, руки заломали, а тело прижали к полу лицом вниз. «Не двинуться». Хватка была нереально жесткой. «Яруичи, не думаю, что надо начинать сразу с жестких игр». Кугу видел, как перед ним предстали ноги Миры. Затем его схватили за волосы и резко вздернули голову вверх, заставляя болезненно туза прокинуть, вопреки предыдущим словам. «Начинать беседу всегда нужно с чего-то помягче». Улыбка девушки в этот раз казалась отнюдь не соблазнительной, а какой-то угрожающей. Будто бы он смотрел в пасть голодного льва, что приценивался к добыче. Причем уже заочно записав ту себе на обед, просто решал, как долго играть и с какой части тела начать позже трапезу. «Эй, я уступила тебе того мальчишку, теперь моя очередь», — обиженным тоном проговорила вторая девушка, которую Куго так и не увидел. Хотя, Яруичи — это же капитан синигами, бывший. Но бывших синигами не бывает, он вляпался. «Еще как, дорогуша», — будто услышав его мысли, проговорили ему на ухо. «Еще как, и теперь, когда ты попался в мои ласковые лапки, я покажу, что недаром занимала пост капитана в Амницуке до столько лет». Гинджа грубо схватили за челюсти и развернули голову, вызвав хруст позвонков и стон, чтобы он мог увидеть еще одну красивую девушку с экзотической внешностью и дикой злостью во взгляде золотистых глаз. Не стоило таким ничтожеством, как вы, приходить в наш дом и пытаться устраивать проблемы нашему Ичига. Просто напади вы прямо, мы бы вас просто и быстро убили. Теперь же твоя смерть не будет легкой. Цукишима до сих пор мучается, посаженный на кол, и умрет он лишь через сутки, когда наконечник проросшего корня пронзит ему то, что осталось от мозга. Для тебя я придумаю что-то не менее интересное. Уверяю, тебе не понравится. Мира, Иру, Ичига вместе с Сойфонг быстрым шагом вошел домой. Он был настроен весьма настороженно и резко. Обойдя часть знакомых и одноклассников, удалось выяснить, что на них что-то или кто-то повлиял. И повлиял весьма мерзко, по отношению к нему. Можно сказать, что у него теперь нет друзей. Впрочем, они и раньше ему были не особо нужны. Хотя с Чадом и Тацуки было обидно видеть страх и отчуждение. Но ладно, и Науи не было, зато ощущался привкус Риацу Аранкара и спады. И судя по всему, она опять ушла сама. Если не появится до завтра, то он наведается к учителю и узнает, зачем это было нужно. Но на текущий момент было важнее разобраться с ситуацией в Каракуре. «С вами все в порядке?» «Нет», с надрывным голосом запричитала Яруичи, схватившись за грудь. «Мне плохо и больно». Яруичи сама дернулась было вперед пчелка, но следующие же слова наставницы заставили ее замереть. «Больно, что мой дорогой муж позабыл меня нас», добавила она, переглянувшись с Мирой, и вовсю развлекается с новой пассией. «Сойфонг вот от кого-кого, но от тебя я такого не ожидала. Вонзить нож в спину любимой наставницы, соблазнить и отбить у нее мужа. Ах, нет, все не так, Яруичи сама, я все объясню». В панике заметалась она, пытаясь выстроить удобоваримую версию, не понимая, что над ней тонко издеваются. «Так, хватит уже этого фарса. Я вернулся», рубанул Ичига, подходя ближе к лежащей на диване смуглянке, обнимая ее и целуя. «Иначе ее не сбить с игры. Проще сделать так, как она хочет». Затем схватил за руку Миру и притянул ее к себе, также вовлекая в поцелуй. «И теперь побуду с вами. Мне хватило практики. Тогда ты прощен. А теперь пойдем в спальню. Мы соскучились». «Подождите, я хотел узнать, вы не видели и не ощущали рядом ничего странного или подозрительного?» И судя по их хитрым бегающим глазкам, так и видели. И похоже, не только видели, но и щупали. «Так, ладно». Первой пошла на попятную Яруичи, поднимая руки. «Были тут некие придурки, были, но они самоликвидировались. Вот прямо сами-сами», еще более подозрительно посмотрел парень на нее. «Сами-сами». Ее взгляд стал еще более невинным. «Хаэм?» Взгляд Ичига перешел на Семирамиду. Та же в ответ лишь кивнула, хотя актриса из нее оказалась получше, чем из Яруичи. «Ну, тогда все в порядке. Что? Как так? Только Сойфонг оказалась вне нашей семейной идиллии и взаимопонимания». Яруичи сама. Возмущенно посмотрела она на бывшего капитана. «Вы слишком много проводите времени с этим мужланом. Даже стиль доклада переняли такой же. Что я могу сказать?» Сой-чан улыбнулась смуглокожей шинигами, обнимая парня со спины и поглаживая его по груди, отчего Сой-фонг отвернулась и покраснела, как говорят люди. «Муж и жена, одна сатана. Примечание к части. Отсчет закончен. Идиоты кончились. Несите новых. Тысячелетняя империя. Начало. 2 месяца по времени мира живых спустя. Ау. Земля вызывает Ичига. Проснись и пой чудо, вещи, мира ужасного». Начала махать руками у меня перед лицом, как обычно, гиперактивная Сина, поняв, что я, а ужас, целую минуту ее не слушаю. Прости, ушел в себя и заблудился, растрепал я шевелюру девчушки, опустив главную причину своей задумчивости. Только что, на грани своей чувствительности я ощутил незнакомую душу Квинси. Причем, судя по силе и отпечатку, это точно не мамин знакомый Рюкин или старик Сакин. Это я даже по беглому взгляду с другого конца города сказать могу. Может и Сидорью. Ну а что, если моя душа за эти годы изменилась до неузнаваемости, то почему его не могла? Ну вот, опять, возмущенно всплеснула руками Сина. Тебе что, клубок Ариадны подарить, чтобы уж если терялся, то хоть выход найти мог? Нет, боюсь, он тут не поможет. Со смешком снова растрепал шевелюру негодующе фыркнувшей девушки, после чего виновато улыбнувшись продолжил. «Прости, видимо, наше свидание придется закончить в другой раз, по причине независящих от меня обстоятельств. Опять тупые гопники-мстители с их идиотскими планами?» По птичьи наклонила голову на бок девушка, после чего, откинувшись назад, продолжила. «Им тут что, медом намазано?» «Молчи», это был риторический вопрос. «Я не хочу понимать логику альтернативно одаренных деятелей». «Ладно, чего уж тут, иди, все равно одним своим появлением, они начисто сломали всю атмосферу, только учти, ты должен мне свидание». Указующий перст Розария памяти тут же безошибочно назначил виновника. «Как скажешь, Сина, как скажешь», улыбнулся я на прощание, поцеловав девушку и поспешив туда, где еще полминуты назад ощущалась душа незнакомого Квинси. Ожидаемо, никого там не оказалось. Видимо, ощутив повышенное внимание к своей персоне, неизвестный решил укрыться всеми возможными способами, а по грехам, в густонаселенном городе, его хрен отыщешь, особенно если не знаешь, кого точно искать. Нет, в банке мои силы и чувствительность возрастают многократно, из-за чего от меня тогда в принципе скрыться не выйдет, но уверен, если он не дурак, то у неизвестного точно есть методы быстрого отступления или экстренной эвакуации. Но все же, кто это, черт подери, такой был. Если все Квинси были уничтожены во время войны, то Аусвелин, кто-то же был ответственен за него, а значит, не все Квинси благополучно издохли. Но как их тогда искать, если все общество душ за тысячу лет так и не подошло к решению этой загадки, искренне уверенное в своей победе? Хотя, есть одна идея. Помнится, я создавал сканер для поиска пространственных аномалий Кагероза, и я даже помню, куда его закинул, после решения проблем с клонами. Перенастроить уже готовое оборудование на след Риацу Квинси дело буквально 15 минут, а там я найду и беглеца, и ту жопу мира, куда они спрятались от карающей длани совета. И, а вот что и, я еще не решил, может, в кои-то веки попадется не долбанутый мститель, а адекватный разумный, с которыми поговорить не зазорно. И готово, довольно заключил я, настраивая работу нового сканера, направленного исключительно на пространственные аномалии, только теперь с силами не синигами, а Квинси и на всякий случай подчинителей. Несмотря на все пережитое, я не забыл слов старика Сакина о том, что войну с последующей за ней чисткой пережило довольно много Квинси, укрытых в пространственной аномалии, искусственном измерении или банально смежном измерении. Ведь если есть ад и долина криков, почему не может быть еще одного или двух измерений? И по-хорошему, надо бы наведаться к дальним родичам, поговорить за жизнь, да покумекать над делами скорбными. Только вот случаи последних месяцев прямо говорят, что с очень большой долей вероятности я могу нарваться на очередных долбанных мстителей. И это, чтобы там Сой Фонг на эту тему не думала, не паранойя, а факты. И это не говоря про то, что к Квинси расистам я изначально отношусь с изрядным таким подозрением. Спасибо все тому же старику Сакину и его истории о неких штернриттерах. Нет, может, это, конечно, изрядно преувеличенные бредни совсем выжившего из ума на теме чистоты крови старика, но все одно настораживает. История знает немало примеров расизма, чистоты крови и угнетения на почве принадлежности к истинной расе или вере, и каждый из таких примеров заканчивался или большой кровью, или небольшой войной. Это не говоря про то, что кто-то там на верхах ответственен за Аусвелин, чуть не убивший мою маму, по своим каким-то неведомым критериям, за что опять же надо обстоятельно спросить виновника. И опять же, даже несмотря на свои подозрения, практически переросшие в уверенность, я не могу просто прийти и без разбирательств вырезать все, что шевелится. Вернее, не так, не могу, а не хочу. Все же, они пока ничего мне не сделали, но и дожидаться, пока сделают, тоже не выход. Я не тупой пацифист, а как бы даже не наоборот, а потому приду к ним первым, а там по поведению и грехам глянем. И как ни странно, уже через 4 часа поисков в обществе душ, я нашел первые следы аномалии. Возле обычной на вид тени, едва ли не в центре Сиритея, стрелочка датчика едва заметна, но все же отклонялась. По-хорошему, это должна быть статистическая погрешность, но я уже облазил половину города и ничего. Даже микроскопического отклонения, вызванного чужой Риацу Квинси в городе синигами, не было, и это понятно. За 1000-то с гаком лет, если что и было, то выветрилось уже давным-давно, или забилось естественным фоном, но здесь этого не было. Будто именно здесь, из какого-то иного измерения, постоянно просачивались мизерные, буквально гомеопатические дозы Риацу Квинси. Причем именно в таком количестве, что забивалось естественным фоном. Иными словами, если не знаешь, что и где искать, никогда не найдешь, даже случайно. А тем, кому провернуть этот подвиг все же будет по силам или уму, банально не знают о том, что Квинси живы. Вот какова вероятность, что тот, кто обучался на Штернриттера, не просто кинет своих сородичей, но и сбежит на землю. Какова вероятность, что этот самый сбежавший заведет ученика, которому и расскажет, откуда сбежал и почему? Каково вероятность, что синигами долгожители не пустят ученика на корм рыбам, а примут к себе как временного синигами? Какова вероятность того, что новоиспеченный временный синигами окажется не простым рубакой, а гением, способным собрать датчик, отслеживающий любые пространственные аномалии? И под конец, какова вероятность, что этот гений станет лейтенантом второго отряда, которому больше всех и всего надо? И вот череда случайностей обернулась таким образом, что я нашел скрытую пространственную аномалию Квинси, которую не могли найти тысячу лет и которая находится прямо под носом у синигами. Несколькими часами ранее. Центральная городская больница Каракуры. Подвальное тренировочное помещение. Двери лифта открылись, пропуская мужчину в короткий коридор. Он спокойно и неспешно прошел его и подошел к двери с кодовым замком. Вот только это оказалась обманка. Палец лег на определенную кнопку, после чего сработало сразу несколько датчиков. Они взяли образец отпечатка, анализ крови из небольшого укола, а также образец РИАЦУ, который подделать было куда сложнее, чем просто взломать всю эту систему и пробиться внутрь. Как только все системы подтвердили права доступа человека, тот вошел в огромный зал, обшитый прочными стальными панелями. На противоположной стороне было еще два прохода, в оружейную и душевую. Чуть в стороне располагалась зона тренировки и тир, но все это было подготовлено не для обычных бойцов. Тот, кто мог ощущать РИАЦУ, мог бы сразу понять, что вокруг него помещение буквально усыпано многочисленными приспособлениями и прочими вещами, работающими на РИШИ. Постояв некоторое время и оглядывая помещение, мужчина прошел мимо склада в соседнюю дверь, где принял душ, после чего переоделся и вышел в необычном облачении. Белый деловой костюм сменился на столь же светлую, но уже полувоенную форму с накидкой. Вместо ботинок на ногах были более удобные сапоги, а с кисти руки свисал необычный пятилучевый крест в круге, который ранее располагался на шее. «Теперь мы сможем поговорить о правилах посещения моего дома и моей клиники незваными гостями», холодно сверкнув глазами, проговорил мужчина, поправив очки. Хаем, из воздуха соткалась фигура в похожей форме с небольшими отличиями, включая белый плащ, вместо накидки. «Ты и в самом деле талантлив, сын Сакина Исиды. Приветствую тебя от лица нашего императора и предлагаю присоединиться к своим сородичам в священном походе. В Японии император лишь номинальная фигура. Всем заправляет парламент уже как полвека, да и войн не ведется давненько. Я простой врач, а не солдат, и меня это полностью устраивает. Ты настолько погряз в этой мирной с ее разложением жизни, что отказываешься присоединиться к своим собратьям, готов отринуть кровь Квинси и гордость нашей расы, ради дружбы с проклятыми синигами, забыть геноцид нашего народа. Это было века назад, да и судя по архивам моей семьи, там было не все так уж однозначно, чтобы судить, кто прав, а кто виноват. Вот как ясно, я не хотел верить в это, но мои наблюдения показали ересь, зарожденную в вашей семье. Связаться с полукровкой, разбавить истинную кровь Квинси, дружить с синигами и семьей предателей, запятнавших себя грязной кровью проводников душ. Я, великий магистр Штернриттер, Юграм Хашвальд, приведу тебя снова в лоно нашей расы или же отрежу порченую ветвь. С этими словами молодой блондин с равнодушным видом вытянул перед собой руку, в которую из духовных частиц стал собираться простой лук. Не тебе и не твоему полудохлому императору решать, кому жить, а кому нет. С этими словами, сказанными тихим злым тоном, Рюкин швырнул в стену горсть гинта, что при ударе рассыпались, выпуская наружу хранившиеся внутри мириады риши. На стене тут же побежали линии, образовывая на ней узоры. Сам же Исида резко сместился в сторону и выпустил в своего противника рой мелких духовных стрел из мгновенно призванных маленьких луков в каждой руке. «Ты хорошо подготовился», — ответил ему Юграм, уходя в сторону с помощью Хиренкику. «Столь сложный барьер, похож на те, что могут делать синигами при помощи своего колдовства, но основанный на наших собственных умениях и способностях. Даже жаль, что такой гений не хочет внемлить голосу разума». Уже он сам направил в сторону верткой цели лук и выстрелил. В полете его стрела разделилась на сотни снарядов, не позволяя увернуться. Череда взрывов погрузила площадь, на которой находился Рюкин, в непроглядный смог от взвеси бетонной крошки и пыли. Из нее внезапно вылетели еще три трубки, что в полете оказались пробиты стрелой и выпустили риши. Те вновь сложились в новый узор в виде большого светящегося тарана, который на огромной скорости ударил Хашвальта, откидывая его в стену. «Мой разум чист, и я способен отличить друзей от врагов. Те, кто угрожают моей семье, мои враги». «Выйдя из тумана», — проговорил Исида. «Квинси и есть твоя единственная семья», — по-прежнему степенно проговорил Штернриттер, выбираясь из проделанной в стене вмятины. Его лук в руке распался, после чего риши собрались в форме меча. «В таком случае я не Квинси. Я Рюокин Исида, сын Сакина Исиды, муж Кана Исиды и отец Рюо Исиды. Именно они моя единственная семья». Тот достал из-за пояса две стальные трубки, из которых вышли светящиеся лезвия из духовной силы. «И ваш император еще ответит мне за Аусвелин». С яростным рыком он в мгновение преодолел разделявшее его с оппонентом расстояние, скрестив с ним мечи. «Твои навыки вызывают уважение, Рюокин Исида», — проговорил блондин, стоя над поверженным мужчиной, чья кровь буквально перекрасила белоснежный костюм в багряные цвета. «Ты смог продержаться против меня столько времени и даже нанести раны, пробив мой блуд вене. Но твоя техника может стать еще совершеннее, если ты примешь предложение императора и присоединишься к нам. Ты в совершенстве владеешь устаревшими техниками Квинси. Но наши силы и способности совершенствовались все это время, пока твои стояли на месте. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты мог обдумать свое положение и перспективы. Если продолжишь упрямиться, то лишишься того единственного, чем дорожишь. Ты делаешь выбор не только за себя, но и за них, за своего отца, сына и жену. Я вновь приду, когда император проснется. Надеюсь, что к тому времени ты станешь умнее». С этими словами из рукава Квинси стали вытекать струи рерику чернильного цвета, образуя в воздухе шестиконечную черную звезду 3 метра в диаметре, после чего вошел в нее и исчез. О его пребывании в этом месте свидетельствовало только полумертвое тело, разрушенное помещение, истощенный барьер на стенах и многочисленные следы тяжелого сражения. «Император Яхве», с трудом прошептав это имя, перевернулся на спину Рюокин, выплюнув скопившуюся в горле кровь. «Я запомню Штернриттеры, чертовы нацисты». Он поморщился от боли по всему телу. Даже сейчас он мог двигаться лишь за счет Рансотинга, хотя даже это сейчас ему не слишком помогало из-за сильного истощения после применения перчатки Санрей. Хорошо еще, он не использовал финальную форму, Летстштиль, понимая последствия и предугадывая результат сражения. Он чувствовал, что противник лишь играет с ним и проверяет, а не бьет на поражение. Была надежда, что тот заиграется и сделает ошибку, но разница в их силах слишком велика. Блуд Вене, да уж, еще и эта чертова способность, что явно лучше блута, которому он обучился у отца, более специализированная. Ему в одиночку не справиться с ними. «Тогда я должен найти союзников», и тогда ему на ум пришел только один из вариантов. «На самом деле, единственно возможный. Мы ведь семья», — с сомнением спросил он себя. «Все же, пусть он иногда и общался с раздражающим синигами, а Канай частенько созванивалась и обедала с Масаки, обмениваясь новостями, но какими-то особо семейными узами связаны их семьи не были, лишь дальнее родство, знакомство и взаимовыручка. Ну, лучше они, чем...» Тут он вновь поморщился от боли в спине. «Позвоночник, если и не перебит, то сильно поврежден. Это проблема даже для Квинси». «Хах, слышал, мальчишка заматерел и стал сильным. Надо будет встретиться». Да уж, как бы ему не претила гордость, но однажды он переступил ее ради своей жены. Сделает это снова. И столько раз, сколько будет нужно. Тем более нынешняя угроза явно не обойдет Куросаки стороной. Эти старые нацисты с их культом императора не оставят в покое никого. Немного позже. Общество душ. Шукура Цукишима и Куго Гинджа умертвы, спокойно и лаконично, будто их смерть ее нисколько не волнует, заключила стройная девушка, отдающая неким флером загадочности и недоступности. Все портило только абсолютно равнодушное лицо, на котором будто застыло отрешенное и несколько апатичное выражение. Стоит отдельно выделить, что после определенных событий в ее прошлом, девушке действительно было плевать на мир в целом и его жителей в частности, как, впрочем, и на себя саму. Отец, в своей безумной любви заперший дочь на долгие годы в подвале, сделал все возможное и невозможное, чтобы аура Мичибани выросла максимально неподготовленным к жизни социопатом. Ну, этого стоило ожидать, ядовито ухмыльнулся ее собеседник и господин. Такинада Цунаишира, глава клана Цунаишира, одной из четырех великих благородных семей общества душ был явной демонстрацией зазнавшейся аристократии. Жестокий, подлый, самовлюбленный, жаждущий еще большей власти и не терпящий никакой критики синигами, не обделенный ни талантами, ни связями. Когда два индивида, едва дорвавшиеся до капитанского уровня, за счет чужих сил подчинителей, пытаются устроить проблемы существу уровня главнокомандующего и имеющего поддержку таких личностей, как богиня скорости и первые кинпачи, нетрудно догадаться, что с ними станет. Жаль, я не смог увидеть этого лично, было бы интересно глянуть, что он для них придумал. С другой стороны, не стоит раньше времени показывать свое лицо и желание миру. «А ты что скажешь?» – покосился синигами на девушку. «Как вы того пожелаете?» С легким почтительным поклоном произнесла Аура своим обычным равнодушно-апатичным тоном. «Вот это мне в тебе и нравится», — еще шире ухмыльнулся Такинада, смотря на своего лучшего исполнителя, что еще ни разу не задавался ненужными или неудобными вопросами, но при этом всегда исполнял указания с точностью до последней буквы. Хотя стоит признать, столь резкий рост силы и влияния Куросеки доставляет определенные проблемы. Это еще хорошо, что он пока не заинтересован во власти, но не стоит на это сильно полагаться, особенно учитывая его происхождение и влияние на клан Касумяджи. «Мне его устранить?» – спокойно спросила привыкшая к исполнению далеко не самых чистых и благородных приказов Аура. «Нет», – с все той же ядовитой ухмылкой ответил синигами. «Если захочу услышать твои полные боли и отчаяния крики, я сам об этом скажу. Но пока не стоит. У меня еще ничего не готово к финальной фазе плана, и терять тебя ради какой-то надуманной причины нет никакого смысла. Так что забудем пока о нем. Есть и более срочные дела, требующие твоего вмешательства. Слушаю, таки надо сама. Я хочу, чтобы ты завербовала в экзекуцию оставшихся после смерти Куго подчинителей. Деньги Ю, Ханс Энтерпрайз будут полезны для моих операций в мире живых и возможной вербовки будущих кадров. Будет сделано. Таки надо сама. Примечание к части. HTTPS и пинемпцом оригинал с 3F9D36 3F9D36 E113FD0B10CB 1863D556 52A99JPG Югром Хашвальд. Правая рука императора Квинси нацистов. Как будто нам расистов было мало. Тысячелетняя империя. Переговоры. ХМ, любопытно. Спокойно произнес я, наблюдая, как моя нога медленно, но верно, погружается в тень. Разумно рассудив, что так хорошо прятать главный, или чем король не шутит, единственный выход из своего города, Квинси, конечно, будут, но хотя бы простейший идентификатор типа свой-чужой с переводом на духовную компоненту, они прикрутить обязаны, я не стал безумно рваться вперед. Зачем, если можно провести парочку экспериментов с определением главного ключика от двери? Им, как ни странно, стал Риацу Квинси определенной чистоты и плотности. Хотя в некотором роде это и логично. Пустые и синигами по понятным причинам не пройдут. К тому же, мы имеем дело с Квинси-расистами, что даже к своим полукровкам пренебрежительно относится, а потому и пройти вскрытое измерение, не имея плотности Риацу чистокровных, тоже не смогут. И это при условии, что вообще найдут. Так что, выделив чуть больше Риацу, я просто провалился в тень, появившись в другом месте. Довольно неплохом месте, должен признать. Ровные улицы, город полностью выложенный из белого камня с возвышающимся где-то вдалеке зданием, отдаленно похожим на двухъярусный сверкающий льдом античный храм. «Стой, где стоишь, нарушитель!» Тут же появился десяток странных квинси в белой военной униформе, состоящие из белой шинели с погонами, белого нагрудника, черного ремня с декоративной бляхой, удерживающие такие же белые штаны и белые кепки с черным козырьком и значком, напоминающим крест Квинси. Слишком много белого, на мой взгляд. По уровню сил они были на уровне 10-12 офицера, максимум. И то, если выложиться на полную. И такая, в прямом смысле слова, мелочь, подняла на меня оружие и смеет что-то там тявкать. Спокойно, Ичига, это уже не гордость Квинси, а гордыня чистокровных ублюдков, помноженное на завышенное до небес самомнение. Мы, Зольдат Священной Империи Ванденрейх, остановим тебя, нарушитель. Я-то стою, но вы уверены, что переживете нападение на меня? Немного наклонив голову, иронично спрашиваю у них. Подобную мелочь я могу в сколь угодно огромных количествах убивать одним высвобождением Риацу до уровня среднего капитана. Так что в случае агрессии, Эта десятка умрет быстрее, чем успеет осознать, на кого руку подняли. Идиоты! Раздался несколько скрипучий голос от фигуры, полностью скрытой за белым плащом. Только светящиеся глаза из провала капюшона и видны. Уверен, без специальной техники тут точно не обошлось. При всем желании, вам никогда не остановить нашего собрата, что после разрешения Яхве сможет войти в отряд его телохранителей Шутштаффель. Как думаете, что он после этого сделает со слишком ретивыми зольдатами, поднявшими на него оружие? Речь неизвестного тут же на них подействовала, заставив стремительно побледнеть и начать обливаться холодным потом, а в эмоциональном плане от них повеяло таким страхом и безнадегой, что хоть вешайся. «Приносим свои извинения и готовы понести любое заслуженное наказание». Хором выдали славные воины Квинси, мигом растерявшие свои пафос и гордость. «Рад, что вы это понимаете», — вновь заговорил скрипучим голосом неизвестный. «Отправляйтесь неделю драить сортиры. Это определенно послужит вам хорошим уроком, на кого стоит поднимать руку, а на кого нет. Благодарим вас, Пернида Парнгджас». Опять низко поклонились гордые Квинси, ускакав убирать дерьмо. «У меня одного от такого номера глаз дергаться начал, Кураса Кейчига, да, скорее для проформы, нежели и вправду интересуясь», — спросил Пернида, после чего кивнул своим мыслям и продолжил. «А я не верил, что даже несмотря на свое родство с презренными синигами, ты сможешь пробудить наше наследие в должной мере, для нахождения и проникновения в этот священный для каждого уважающего себя Квинси город. Тогда могу только поздравить тебя с этим достижением. Прости, но экскурсию проведет кто-то менее занятый, да хоть из тех же штернриттеров, а сейчас поспешим. Юграм давно ожидает твоего визита, и тем не менее, несмотря на свои слова, он двигался на далекой от своей максимальной скорости, будучи на уровне где-то старшего офицера. И это при том, что его плотность Риацу превосходила таковую даже у учителя, пускай и совсем немного. «Ты что-то хотел узнать?» Все же поинтересовался я, ведь сам сказал, что он занятый человек, а плетется здесь со мной, как улитка. А значит что? Правильно, он определенно чего-то ждет, ну или банально хочет утолить любопытство. «Да», кивнул он, подтверждая мои подозрения. «Я никак не могу понять особенностей твоей маскировки. Не пойми неправильно, я лично устанавливал защиту вокруг Ванденрейха, а потому могу гарантировать, что никто, кроме чистокровных Квинси и самых талантливых среди полукровок, не сможет проникнуть в нашу империю, но вот ты здесь. Это означает, что ты Квинси, но при этом ощущаешься как синигами, имеешь зампакта, как синигами, в конце-то концов дерешься как синигами. Вот я и не понимаю, это хитрая маскировка, пробуждение сил двух едва ли не исконных врагов, или естественная эволюция души Квинси, пошедшая по совершенно иному пути, нежели благословение Яхве. Ну, задумался я о том, что такого можно сказать, не раскрыв при этом больше необходимого минимума. Учитывая то, какой он проявил интерес на словах об эволюции души, то лучше не рассказывать практически ничего, кроме того, о чем он может догадаться и сам. Если это тебе поможет, то да, я могу одновременно использовать силы как Квинси, так и синигами и даже, в какой-то мере, комбинировать их в одной атаке. Невероятно. На секунду повысил голос Пернида, после чего быстро взял себя в руки и уже куда спокойнее продолжил. Значит, все же естественная эволюция. Ты позволишь себя исследовать после собеседования с Юграмом, несмотря на то, что я не чувствовал на себе его взгляда, все одно невольно чуть не вздрогнул. Под исследованиями он определенно имел в виду вскрытие. Ну браво, только безумного ученого, помешанного на эволюции, мне не хватало среди квинси-расистов. Нет, ясно, казалось, ни грамма не расстроился на столь резкий отказ Пернида. Значит, снова буду ждать смерти. Ты уж постарайся сохранить как можно больший участок твоего тела нетронутым и не умереть в присутствии Жизель. Зомбирование сильно мешает исследованию изначально чистых образцов. К счастью, отвечать на столь вопиющую наглость мне не пришлось, мы уже добежали до штаба, после чего провожатый, даже не прощаясь, поспешил удалиться, передав меня с рук на руки стражникам. По пути мы несколько раз встречались с Квинси. Да уж, судя по объему скрытого пространства и тому, как они тут живут, то их не меньше, чем синигами. Меня же больше смущает иное, я ни разу не видел детей или стариков. Тут были лишь молодые парни с девушками, уже в годах люди и все, словно заранее отобранные по определенным критериям. И такое вполне возможно, но ведь они живут здесь явно не меньше тысячи лет. Да, время могло бы не только ускоряться, но и замедляться, Вот только связь с обществом душ не даст нарушить предел основного измерения. Неужели за это время никто из них не завел семью, не решился просто поразвлечься с симпатичной девчонкой или парнем? Они же все вполне половозрелые и в большинстве едва лишь переступили порог взросления. Там гормоны должны были играть вовсю, а в условиях небольшого для такой кучи народу жизненного пространства. Не понимаю. Так, за размышлениями, мы и дошли до главного зала дворца императора. Перед ним стояли воины Квинси, но они были куда слабее Штернриттера, что сопровождал меня, гораздо слабее, лишь немногим превосходя уровень Зольдатин. Внутрь прошел лишь я один. Похоже, меня здесь совсем не боятся, так уверены в своих силах, или доверяют, или дело в чем-то ином. Обстановка самого зала была такой же нескромно белой, как и везде в этом измерении. Лишь тени создавали иной колорит от цвета стен, пола, потолка и колонн. Трон на небольшом возвышении также был создан из белоснежного мрамора. Меня он уже раздражает, как и взгляд блондина возле трона. Хоть этот не платиновый, а пшеничный, но его спокойный и даже равнодушный взгляд. Он смотрит будто бы сквозь меня, как на пустое место. «Добро пожаловать в Ванденрейх, Курасаки Ичига», — поприветствовал меня этот парень. И да, пока он сильнейший из всех, кого я видел или смог почувствовать на текущий момент в этом измерении. Почему думаю, что не единственный? Так я не ощущаю Яхве, но уверен, что этот полутруп должен быть крайне необычным и сильно выделяться. Однако же нет, ничего такого. Значит, они все же не столь беспечны, как я считал. Меня ты знаешь, а вот своего имени пока не назвал. Меня зовут Юграм Хашвальд, представился тот сухо. Великий магистр и личный советник его императорского величества Яхве. Где же сам император? Или разговаривать со мной ниже его достоинства? Сделал я попытку уточнить местоположение этого затворника. Он занят. Его величество все свое время трудится на благо нашего народа и погружен в его заботы. Пока ситуация не потребует его личного участия, эти заботы переложены на меня. И поверь, это не принижает отношения к тебе. Даже члены Шутцштаффеля не всегда удостаиваются чести лицезреть императора, не говоря уже о Штернриттерах. Ясно, не получилось. Ожидаемо. В таком случае, рад и все такое. Но зачем я здесь? Ты сам пришел к нам, пояснил он, смотря на меня как на непонятливого ребенка. Тем самым ты смог доказать, что являешься истинным Квинси, несмотря на особенности твоего происхождения, что удивительно, но он и в самом деле не особо выказывал мне пренебрежение или высокомерие. А ведь именно забота о чистоте крови была у Квинси на первом месте. Видимо, не у всех. А я думал, что это из-за моей силы, что вы наблюдали на протяжении последних месяцев. Именно так. Я все же узнал эти риши. Этот зал был буквально пропитан ими. Так что определить, что именно Юграм был тем, чей след я засек, было неудивительно. Что же до времени, то во время поисков и попыток отследить наблюдателя, я смог определить, что он в городе уже не первую неделю работает. Просто ранее его и так весьма скромный духовный фон затирался той неразберихой, что происходило вокруг меня и моей семьи. Потому разведчика я вовремя срисовать не смог, и он явно видел немало, это в том числе. Но нам было важно понять, есть ли в тебе что-то от истинного Квинси, и твой приход сюда стал очевидным ответом. В отличие от гнилой ветви, ты смог пробудить наше наследие и взрастить его, встав в один ряд с сильнейшими Штернриттерами. Потому, Курасаки Ичига, я предлагаю тебе отринуть слабое бытие и пойти вместе с нами за императором Яхве, встать рядом со своим народом и вместе с самыми достойными получить его благословение, став предвестником возвращения его. И он протянул мне руку. Это очень заманчивое предложение, в самом деле. Но как быть с моей семьей? Я не смогу надолго их оставить. Твоя семья, Квинси и Ванденрейх, иного не дано. Твоя жизнь принадлежит лишь императору Яхве. Наша служба – награда за благословение, которым он нас одаривает в милости своей. И теперь, брейк-брейк, я сложил ладони в известном жесте, прерывая эту вдохновенную речь проповедника. Только еще фанатиков-нацистов мне не хватало. Ку-клукс-клан на максималках. Слушай, Юграм, я все понимаю, честь и прочее, начал я, смотря в его глаза, в которых плескалось сильное раздражение, но он сам виноват. После таких слов друзьями мы точно не разойдемся, но я так и не услышал ничего из области льгот, премиальных, страховки и прочего. Да и соцпакет какой-то не очень, да и профсоюзы работают просто отвратительно. Так что, я обещаю подумать еще над вашим, безусловно, очень щедрым предложением и отказаться. Материализованный в моей руке клинок должен был без замаха рассечь и протянутую ко мне руку, и тело самого магистра. Вот только он не зря носит свое звание. Он все же успел увернуться, и сейчас смотрел на капли крови, что стекали из пореза на его ладони, окрашивая белоснежный цвет мрамора в более яркие и приятные глазу цвета. «Стража!» — повысил голос Югром, отпрыгивая от меня, будто ошпаренный. «Вот пару секунд назад мы спокойно разговаривали, хотя оба уже понимали, что это бессмысленно. Они слишком подчиняются своему Яхве, а я не буду плясать под их дудку, особенно учитывая его невысказанную угрозу семье, а иначе воспринимать его слова о Ванденрейхе я отказываюсь. Серьезно, променять всю свою семью и прекрасных, смертоносных девушек, способных устроить форменную резню, на какую-то там империю, не зная ни их целей, ни планов». Югром правда на это надеялся, и тем не менее, несмотря на внезапность начала конфликта, я уже был готов. Еще с середины переговоров интуиция и опыт десятков и сотен тысяч нечестных сделок под покровом тени настойчиво шептали, что отсюда мне выйти уже не позволит. Слишком много я увидел и узнал, для того, кого хотели бы оставить в живых. «Не надейся», — рычу я одним взмахом, порождая голубоватую волну полупрозрачного тумана, обращающую в лед все, что попадалось на его пути, а прикоснувшись к полу создаю вал черных пик, прошивающих вбежавших стражников насквозь и перегораживая вход в зал. «Вечной банкой, вспомни былое и пожри чуждого бога, Ахриман». От полностью высвобожденной силы, казалось, само искусственное измерение дрогнуло, а весь свет в зале на секунду померк. Вал миниатюрных стрел Квинси был принят на щит, что не просто не разлетелся на осколки, но и вырос в размерах, став больше и плотнее, после чего разлетелся на отдельные острозаточенные сегменты, которые в свою очередь раскрутившись устремились к правой руке императора. Пусть и не без труда, но ему удалось часть разрушить, а от оставшихся пил уклониться, а продолжить мне не дал поток молний, что спокойно прошел сквозь щели в преграде и собрался в довольно высокую стройную девушку со светлыми волосами. Ее одежда состояла из белого двубортного пиджака с глубоким декольте и мини-шорт, которые закреплены на ее поясе черным ремнем с пряжкой в форме сердца, а также уже привычкой белой кепки со значком Ванденрейха на ней и сапог до колен. «Эй, красавчик, это композиция твоих рук дело», — довольно развязно сказала она, указав пальцами на все так же стоящие ледяные пики с насаженными на них зольдатами. Еще несколько гордых сынов империи, которым посчастливилось не попасть под основную волну кольев, отчаянно пытались сквозь них пробиться на помощь командиру. Надо ли говорить, что без особых результатов? «Кандисакутнип, он, враг Ванденрейха, убей его!» — выкрикнул Югром, отступая к своим. «Ну, ты сам его слышал, красавчик, так что будь хорошим мальчиком и не сопротивляйся», — веселым, несколько предвкушающим голосом продолжила она. «И тогда, возможно, я даже попрошу Жизель воскресить тебя. Не могу обещать тебе того же», — хмыкнул я, взрываясь валом ледяных пик, от которых она опять же эффектно уклонилась, став молнией и переместившись мне за спину, с уже натянутым луком. Выстрел, и ее стрелы Квинси разнесли все помещение, но меня там уже не было. Быстро найдя свою цель в небе, Кандиса при помощи Хиренкику легко меня настигает, снова натягивая лук. Несмотря на то, что я долгое время уже не использую этот метод скольжения по духовным частицам, отдавая предпочтение более быстрому Санида, не могу не признать, что она быстро, очень быстро. Впрочем, чего еще ожидать от девушки, способной превращаться в молнию? Выстрел нового роя стрел Квинси слился с шагом порталом, перенесшим меня прямо к ней, а поднявшаяся ладонь, обратившаяся в клинок, резко опускается вниз, рассекая грудь и оставляя глубокий порез на теле, заставляя ощутившую боль Кандису инстинктивно уйти молнией назад. Любопытно, а она куда прочнее, чем я ожидал. Обычного Квинси должно было разрубить надвое, но вместо этого, Штернриттер отделалась лишь глубоким порезом и способна спокойно продолжать сражаться. «Ну все, ублюдок, ты попал», — зарычала девушка, выпуская одну невероятно мощную и чертовски быструю энергетическую стрелу, которая в полете еще и начала самонаводиться на меня, затрудняя уклонение. «Ха, 5 гигаджоулей не оставит от тебя и пепла», — радостно выкрикнула она, стоило только прозвучать взрыву, в эпицентре которого был я. Электрический удар, эквивалентный тонне тротила, ослабленный аурой поглощения зависимых, силой Тайкона, управлением энергии подчинителей столкнулся с телом, представляющим собой идеальный тугоплав киди-электрикой, не смог оставить даже легкого ожога. «Да ты, блядь, издеваешься!» Вспыхнув электрическими разрядами, зарычала Кандиса, когда увидела, что на мне не царапинки. В следующую секунду мир для меня разделился надвое. Часть меня все еще стояла против электрического штернриттера, а часть, слившаяся с зампакта, оказалась заперта и похищена каким-то умником, решившим использовать против меня мое же оружие. Хотя нет, даже не оружие, а часть души. Быстро проведя взглядом, я безошибочно нашел гордого сына империи, что забрался на крышу и сейчас направлял на меня странный амулет размером с ладонь, банкой. Закричал он, даже не представляя, на что только что подписался. Вырвавшаяся из амулета черная рука, состоящая из кипящей жижи Грааля, схватившая его лицо, была ответом. «А-а-а!» Вместо атаки закричал он, когда кожа на черепе начала сходить пластами, глаза лопнули, а через все отверстия начало проникать кипящие сжиженные проклятия рода людского. Через несколько секунд его сердце не выдержало, и крики из физической компоненты перешли в духовную. Еще через 2 секунды тело лопнуло изнутри, разливаясь ошметками быстро гниющей плоти и проклятиями по всей крыше, а я ощутил возвращение своей второй половины, утащившей заодно и душу незадачливого похитителя. «Никто не может украсть что-то у бога зла и остаться при этом при своих. Умри!» — закричала Кандиса, чье тело окружали электрические нити, ударяя одновременно 2 молниями, зажатыми в руках. Не то, чтобы совсем бесполезно, но где-то близко. Несмотря на свою силу, молнии с каждой секундой становились меньше и бледнее, втягиваясь в тело, а ведь я даже не использовал аспект алчности. Ее энергетические атаки не идут ни в какое сравнение с концентрированными сероучителя, ни по мощности, ни по плотности Риацу. Более того, оставленные ее попытками мне навредить электрические ожоги регенерировали мгновенно, беря энергию из ее же собственных атак. «Умри, умри, умри!» — кричала она с каждым словом, нанося новый удар, пока вырывавшиеся из моей одежды ленты не пронзили ее насквозь. Глубоко вдохнув, полностью втягиваю в себя ее душу, после чего ухожу влево от мощного луча света. «Спасибо, но следующий перекус предпочту оставить на потом. Мне еще надо переварить души этой Кандисы Пытнипкой безымянного Зольдата, узнавая все, что знали они, а также перенять ее контроль молний, а потому...» Шаг-портал, и я оказываюсь уже за пределами измерения Квинси. Примечание к части. https://statits/trapisorg/mwiki/pupi/magis/bbs/sandits/png Кандиса Пытнип. https://zirachan.net/sandits/satnip/full3014636JPG, она же, но уже разогревшись. Только молнии голубые. Тысячелетняя империя. Слуга и столкновение. Итак, обследовав память Кандисы Пытнипкой безымянного Зольдата, я должен признать, что был неправ, считая их просто квинси-расистами. Реальность не преминула доказать, что все может быть куда хуже, чем мы надеемся. Они не просто квинси-расисты и даже уже непривычные долбанные мстители, а долбанные мстящие квинси-нацисты. Причем едва ли не в худшем своем проявлении. Но начать стоит лучше со снов. Итак, Ванденрейх, она же невидимая империя или же тысячелетняя империя, кому как больше нравится. Еще во время перемещения по городу меня удивило, что нет ни детей, ни откровенных стариков, и этому нашлось свое объяснение в памяти моих не совсем добровольных жертв. Как я и думал изначально, сюда отбирались люди по определенным критериям. Надо ли говорить каким, когда дело касается квинси-расистов? Правильно, чистота крови, плотности количества Риацу. Но это был, так сказать, первый отбор, а вот дальше. Все те, кто под действием ран или банальной слабости выходил за определенные рамки силы, в добровольно-принудительном порядке отправлялись под Аусвелин, что использовался для восстановления сил трупа на троне. Формально, конечно, император не совсем труп, ибо душа его где-то есть, и 900 лет после своей предыдущей смерти он кантовался без тела, время от времени, перекусывая отданными на заклание собратьями, но ведь похоже. Однако это объясняет только, почему нет стариков. С детьми же ситуация несколько проще. Во-первых, все квинси, которых не привел сам император, растились в откровенно зверских условиях, по сравнению с которыми даже спартанцы выглядят ангелами во плоти, на атмосфере, плотно пропитанной недоверием к окружающим, культе силы, страхе перед более сильными, и почитание Яхве, что, пожалуй, единственное сдерживает эти буйные головы от того, чтобы рвануть, разнеся всю империю по кусочкам. Кроме того, память представителя низшей цепочки вооруженных сил Ванденрейха, а именно Зольдатин, прямо говорила, что они не более чем мясо. Бесправный аналог рядового и низшего офицерского состава общества душ, что прикомандировывается к приказывающим им штернриттерам, в роли подчиненных мальчиков или девочек для утех подопытных кроликов и просто мясо, что командир ни грамма не смущаясь коллег может убить, если банально встал не с той ноги, смотря кому как больше нравится. Неудивительно, что один из таких вот мясных болванчиков решил в обход приказа попытаться украсть мою силу, чтобы хоть так войти в ряды возвышенных лично Яхве штернриттеров. Куда интереснее обстояло дело с теми, кто был чуть выше по рангу и шкале полезности. Штернриттеры также проходили довольно беспощадную тренировку и программирование личности, но по иной программе, так сказать. Отличия были в том, что их сила была для них самих мерилом того, что можно, а что нельзя. То есть, хочешь провести эксперимент над кем-то, будь сильнее его на порядке. И пожалуйста, хватай и тащи на стол для разделки. Но при этом от твоих действий должна быть польза империи Яхве. Если ты просто удовлетворял свои низменные инстинкты, то получишь как минимум выговор с наказанием. Конечно, если твоя сила полезна будет в будущем, иначе же тебя просто самого отправят на корм их башку. Но это лишь часть истины. Вторая же заключалась в том, что большая часть штернриттеров находилась эти века в состоянии стазиса, пока их не разбудили. Бодрствовал, как я понял, лишь сам Югром Хашвальд, который присматривал за хозяйством и зольдатами. А вот те вполне себе плодились и размножались. Но никаких семей или вроде того. Все было унифицировано и рационализировано. Секс, беременность, выбраковка слабых или дефектных, выращивание в инкубатории до 5 лет, муштра и обучение, выпуск и приставление к деятельности на благо Ванденрейха. Слишком старые и слабые, или те, кто позволил себе получить увечья, отчего более непригодны к несению службы. Ну, думаю, и так понятно. Дешево, практично, чудовищно. И знаете, я даже немного стал уважать старика Сакина, ведь узнал о единственном исключении из этого правила и одновременно удачном побеге из такой тюрьмы. Двое друзей оказались слишком человечны и против таких вот условий. Они хотели семью, хотели воспитывать детей, и хотели счастливо жить, без всей этой ненависти и непонятно кому мести. Точнее, понятно кому, но они просто сами по себе перегорели ею и отпустили в своей душе, можно сказать. И вот так из этого измерения сбежали Исида, Куросаки и их будущие жены. К сожалению, сначала погиб отец моей матери, прикрывая отход, а потом и бабушка, но уже во время родов. Как бы беглый Квинси не старался, но спасти ее не получилось. Таким образом, отдавая долг своему другу, Сакин и приютил у себя Масаки, думая, что от свадьбы детей их семьи еще больше породнятся. Ну и да, его жена этого хотела сильнее, ибо больше пропиталась подобной пропагандой. Хотя с другой стороны, когда встал выбор между своей семьей с любимыми людьми и родом Квинси с их императором, выбор они сделали вполне определенный. Так что не все так однозначно. Видимо, учтя опыт от предательства трех штернриттеров ни самого низшего ранга, да, оказывается, Куросаки среди Квинси успели выделиться еще когда меня в проекте не было, Югром, Яхве или еще кто в их руководстве постарались избежать рождения подобных привязанностей. Как только подходило время и наступал переизбыток определенных гормонов, шла какая-то обработка техникой Квинси, после которой сексуальное желание отрубало напрочь. Самое для меня интересное, что это не убивало чувства на корню, и даже оставался некоторый задел на невинные увлечения, типа дружбы, садизма, мазохизма или тому подобное. Но вот удовлетворять себя определенным образом желания уже не было. По воспоминаниям понять суть техники не вышло, но уже навскидку могу представить себе пару моделей. Их нужно изучить, довести до ума и проверить, чтобы потом отладить и дальше усовершенствовать. Но зачем?